12 июля противник вновь перешел в наступление. Сосредоточив главные силы своих танковых дивизий у дороги на Рудню, он при поддержке значительных сил артиллерии и особенно авиации стал продвигаться на юго-восток. Командный пункт 19-й армии размещался в лесу севернее Рудни. Командарм, переговорив с командиром 23-го механизированного корпуса, генералом Хмельницким, принял решение отправиться в расположение его корпуса. Миновав ржаное поле, через которое проходила дорога, автомобиль подкатил к грейдеру. Справа виднелись стволы замаскированных орудий. Противотанковая батарея занимала выгодные позиции. «Танки! Немцы!» — закричал вдруг водитель и крутнул руль. По дороге двигалась колонна танков, за ними автомобили с пехотой. «Назад! В укрытие!» — скомандовал командарм. Позади прогремел взрыв. Едва автомобиль нырнул в лощину, как над ними пролетел второй снаряд и разорвался впереди. Но тут по танкам ударили орудия противотанковой батареи и начался бой. Проехав с полкилометра, они увидели шедшую навстречу колонну батальона. Впереди капитан Азолин. «Там наша батарея ведет бой с танками. На подходе немецкая мотопехота. Разворачивай, капитан, батальон!» — приказал командарм. Перед батальоном простиралось огромное поле ржи. Оно начиналось у оврага, что пересекал дорогу, и уходило к перекрестку, где занимала позиции противотанковая батарея. Укрываясь во ржи, солдаты поспешили туда. Батарея старшего лейтенанта Величко с первых же выстрелов сумела поразить два танка. Сделал это наводчик Иванов. Его орудие находилось к танкам ближе других. «Целься в третий!» — приказал сержант наводчику. «Вижу!» — ответил тот, не отрывая глаз от прицела. Пилотка у солдата сбилась на затылок. Что-то беззвучно шептали губы. «Да бей же! Бей!» — крикнул сержант. Раздался звенящий выстрел, пушку подбросило, на броне танка сверкнула вспышка. Развернувшись в цепь, к танкам бежали гитлеровцы. Навстречу им двигался батальон капитана Азолина. Накануне Конева предупредили, что в его распоряжение поступит батарея и произведет залп. «Всего-то батарея!» — с сожалением подумал он. На следующий день к нему действительно прибыл артиллерийский офицер, представился капитан Флеров. Был он не молод для своего не столь высокого звания. «И что батарея может сделать?» — спросил командарм. «Многое, только чтобы цель была достойная для поражения». Капитан рассказал, что 14 июля под Оршей был произведен залп в составе дивизиона. Теперь же предстояло действовать одной батареей. «Но достаточно и ее. Сами в этом убедитесь», — заверил капитан. Автомобили с установками разместили в укрытом месте, выставили охрану, потом расчехлили установки, закрепили на них похожие на длинные снаряды мины. Гитлеровцы шли в атаку несколькими цепями, а впереди медленно ползли танки, делали короткие остановки для выстрела. У башни вспыхивало едва заметное сизое облачко, и многотонная машина будто в судороге вздрагивала. Но вот позади послышался свистящий рев, на глазах стало расти облако, из него вылетали огненные пунктиры. Их было много, они будто догоняли в небе один другого. Вдруг там, где шли немецкие танки и цепи пехоты, разом заиграли всплески огня, поднялись клубы дыма. В лицо ударила упругая волна, донесся оглушительный грохот частых разрывов. Когда осела пыль и рассеялся дым, расстилавшееся перед ними поле представляло ужасную картину. Земля была черной, горели танки, лежали обуглившиеся трупы. Это был залп реактивных снарядов, тех самых знаменитых «Катюш», которые стали для врага грозным возмездием. А капитан Флеров вскоре погиб. В ночь на 7 октября его батарея попала в засаду. Почти весь личный состав пал в неравном бою, успев взорвать перед тем боеприпасы и боевые машины. В боях у Смоленска Особое мужество проявил командир 57-й танковой дивизии полковник Мишулин. Его полкам пришлось вступить в бой прямо с марша, с большим трудом сдерживать рвущегося городу врага. Когда до Днепра оставалось несколько километров, поступил приказ занять плацдарм у Соловьевской переправы и накрепко удерживать его. Это была единственная на данном направлении переправа, по которой отходили наши части. 6 суток, отражая беспрерывные атаки противника, удерживали танкисты рубеж, а на 7-е сутки полковника ранило. Автор настоящего очерка, знавший Василия Александровича еще до войны, когда тот командовал на Холхенголе легендарной 8-й мотобронебригадой, много позже встретился с ним в Ростове. О тех горячих днях генерал Мишулин рассказывал, что командующий армией распорядился эвакуировать его в госпиталь, и адъютант повез Мишулина в бронеавтомобиле. По дороге раненый пришел в сознание, потребовал, чтобы ехали на командный пункт армии. Там находились командующий фронтом Еременко, генерал Лукин, Конев. «Почему не в госпитале?» — спросил его Еременко. «Бинт был весь в крови». «Ведь я же приказал вам ехать туда», — сказал командарм. «Не поеду в госпиталь», — решительно заявил полковник, узнав, что дивизия оказалась в окружении. «Поступай, Мишулин, как велит совесть», — согласился командующий. Ночью, глухими лесными тропами, в объезд занятых противником сел, ехал он к дивизии. В одном месте бронеавтомобиль обстреляли, и чудом удалось пробиться сквозь засаду. 16 суток удерживала дивизия переправу. Таяли силы, кончались боеприпасы, все туже стягивалась петля окружения. Наконец поступил приказ на отход, и полковник повел остатки соединения на восток. Пробивались баяни. В одном из сеансов радиосвязи сообщили о его награждении. А с присвоением ему генеральского звания произошел курьез. Командующий фронтом Еременко продиктовал на узле связи: «Представляю Мишулина к званию Героя Советского Союза и очередному воинскому званию генерал-лейтенант Еременко». Привычное к тому, что строгий конфронтом все распоряжения заканчивал одной фамилией без звания, телеграфистка поставила точку после слов «генерал-лейтенант», и полковнику сразу присвоили это звание, минуя генерал-майорское. После войны Василий Александрович Мишулин жил в Ростове, принимал активное участие в общественной жизни города. Здесь же он и умер. Как ни сражались упорно полки 19-й армии, однако силы врага были превосходящими, в том числе в артиллерии и авиации. К тому же танковые клинья неприятеля далеко углубились справа и слева и грозили сомкнуться у Смоленска. Ни на минуту, не прекращая боя, армия отходила к Ярцеву. Но противник опередил. В ночь на 16 июля ему удалось смять слабые заслоны и ворваться в южную часть Смоленска. Он бы продвинулся и далее, если бы не были взорваны мосты через Днепр. Тут подоспела 129-я стрелковая дивизия, ее командир, генерал-майор Городнянский, подтянул к реке главные силы, организовал оборону. Вскоре подошли и другие соединения, в том числе и братская 158-я дивизия, сформированная на Дону. Дивизия заняла оборону в районе населенного пункта Штылово. 29-й стрелковый полк 38-й дивизии совместно с подразделениями 129-й дивизии удерживал станцию Сортировочная, железнодорожный мост через Днепр, село Покровская гора. Спешно сосредоточивалась на восточном берегу, на участке Буяны, станции Приднепровской. 50-я стрелковая дивизия, которой командовал полковник Борейко. Но немецкой танковой дивизии удалось, используя обходный маневр, выйти в тыл нашим войскам и перерезать идущую на Москву дорогу. Туда же был сброшен и воздушный десант. войска оказались в окружении, но они не отошли, продолжали стойко удерживать северную часть города. Не в состоянии решить поставленные задачи на центральном участке Советско-германского фронта, гитлеровское командование приняло решение о переносе усилий на юг. 30 июля была отдана директива, в которой группе армий «Центр» приказывалось прекратить наступление на Москву и перейти к обороне. Начальник штаба немецких сухопутных сил генерал Гальдер незадолго до того записал в своем дневнике: «Русские всюду сражаются до последнего человека. Упорное сопротивление русских заставляет нас вести бой по всем правилам наших боевых уставов. В Польше и на Западе мы могли позволить себе известные вольности и отступления от уставных принципов. Теперь это уже недопустимо». В действительности же переход группы армий «Центр» к обороне знаменовал собой провал первой попытки фашистского командования захватить Москву сходу.